175. Гуру. Забота также и о том, как чашу принести, не расплесканной. Поэт говорит: пуста золотая чаша. Да, именно пуста для расплескавших ее. И правильно добавляет, что напиток в ней мечта и что она не наша. И напиток – мечта, и не наша она, если наполнена майей, если действительность не составляет сущность напитка. Но если жизнь сознания зиждется на основах, и учитель света занимает в нем первое место, то это уже не иллюзия, не обманчивость земных снов, но действительность обоих миров. Ибо тот, кто строит свое временное земное пребывание в теле на камне вечного основания жизни, тот приобщается к огненной действительности высшего мира и в ней пребывает, и в этом мире, и в том неся чашу свою нерасплесканной.